Глава 18. Тори. Вся академия гудела от предвкушения танцев в эти выходные. И я тоже не могла не увлечься этой идеей. Очевидно, профессора всегда старались изо всех сил превзойти предыдущий год впечатляющей магией, чтобы украсить это место и выполнить тему, которая на этот раз должна была быть осень, чтобы соответствовать сезону. Я немного опасалась посещать вечеринку с нашими однокурсниками, которые варьировались от странно одержимых осел до откровенно враждебных дрянных девчонок и, вполне возможно, убийственных наследников. Но я пыталась убедить себя, что присутствие учителей и общее желание повеселиться означали бы, что мы с Дарси тоже могли наслаждаться этим. После прибытия моей новой одежды у меня наконец-то появилось кое-какое снаряжение для бега, и я спустила немного нервной энергии на тренировку, прежде чем мне предстояло встретиться со своим наименее любимым наследником. Я побежала вниз к огненной арене, задаваясь вопросом, действительно ли Дариус придет на наше занятие. Он пропустил то, что было запланировано на прошлый четверг, и профессор Пира купилась на его откровенную ложь о том, что его поймали, помогая другим студентам спасать кошку из колодца с сияющим взглядом в глазах, который сказал мне, что она твердо была в команде Дариуса. Меня, с другой стороны, отчитали за то, что я самостоятельно не отзанималась урок, хотя действительно пришла и даже не услышала ни слова извинения от Дариуса. Я немного нервничала из-за того, что проводила с ним время один на один. Особенно потому, что у меня определенно было несколько смутных воспоминаний о том, как его руки скользили по мне на танцполе в последний раз, когда я подошла достаточно близко, чтобы поговорить с ним. С тех пор каждый раз, когда я мельком видела его в общей комнате дома Игнис или в сфере, я получала от Маргарет взгляды, которые были достаточно ядовитыми, чтобы причинить физический вред. Но ей не нужно было беспокоиться. У меня не было никакого интереса приближаться к возможному убийце, постоянному мучителю и безумно горячему мудаку, который назначил себя королем Академии. На самом деле, если бы все было по-моему, я бы даже не пошла с ним на эту сессию. Но профессор Пира ясно дала понять, что я буду нести ответственность, если мы пропустим еще одно занятие, и это негативно скажется на моей успеваемости. И, несмотря на все очевидные причины, по которым я должна была бежать как можно дальше от этой чертовой академии, я хотела остаться. Хотела магию, которая текла в моих венах, и хотела обладать знаниями, чтобы владеть ею. А также хотела получить свое чертово наследство. Сколько людей могли бы сказать, что у них было две пары родителей, которые жили и умерли? И какова была наша награда за то, что мы пережили эти две трагедии? Мы потеряли свое право по рождению, выросли среди людей, которые понятия не имели, кто мы такие. И у нас никогда не было никого, кого можно было бы назвать мамой или папой. Мы заслужили эти деньги уже только за наши страдания. Мы были достойны лучшей жизни. И я бы пережила несколько лет пыток, если бы это было то, что требовалось, чтобы заявить об этом. Черт возьми, я уже пережила 18 лет эмоционального пренебрежения и неопределенности. Что еще можно было добавить к моему приговору? Я добралась до огненной арены и заставила себя держать голову высоко поднятой, когда вошла внутрь. Поскольку я бегала перед этой встречей, то решила остаться на нашем занятии в обтягивающих красных леггингсах и сером спортивном бюстгальтере, а не переодеваться в костюм для элементного урока. Я никогда не могла сказать об этом профессору Пира, но все больше ненавидела этот огнеупорный костюм. И я была почти уверена, что он заставлял меня больше бороться с моей магией огня, а не помогать защищать меня от пламени. Я не боялась, что моя сила причинит мне боль, какую бы форму она ни приняла. Она была такой неотъемлемой частью меня, что я просто не верила, что это возможно. И что-то в материале, предназначенном для защиты меня от огня, оказалось более удушающим, чем можно объяснить. Я несколько раз рисковала вызвать огонь без него и добилась гораздо большего успеха в управлении пламенем в своих руках. Было ли это у меня в голове или нет, я не была уверена. Но пока ее здесь не было, чтобы сказать мне обратное, я собиралась попробовать пройти этот урок без одежды. Я не сомневалась, что Дариусу было насрать, во что я одета, и догадывалась, что единственное, о чем мне нужно беспокоиться, это о том, что меня может сжечь чьё-то пламя. Но поскольку Дариус должен был только помогать мне сдерживать мою собственную магию, а не использовать свою, я должна была надеяться, что это не станет проблемой. Прибыв на место, я оглядела широкую арену и, что неудивительно, нигде не увидела Дариуса. Я смирилась с тем, что буду ждать его, и с интересом посмотрела на некоторых других практикующих студентов. Чем больше я наблюдала за тем, как они создают разные формы и направляют свое пламя на цели, тем больше моей собственной магии, казалось, нарастало во мне, страстно желая присоединиться к ним. Я немного виновато огляделась, надеясь, что снова не потеряю контроль, прежде чем поднять ладонь перед собой. Я прикусила губу, сосредоточившись на размере пламени, которое хотела вызвать, и внезапно оно появилось. Удивленно я уставилась на горсть огня, удерживая магию неподвижно. Он не рос, не уменьшался и не менял форму без моего на то желания. Я чувствовала себя под контролем. Довольный смех вырвался у меня, когда я прогнала пламя и подумала, есть ли в моей теории о снаряжении урока стихии какая-то заслуга. Или, может быть, это было просто отсутствие аудитории, которая работала в мою пользу. Какова бы ни была причина, я испытывала гораздо больше надежд по поводу этого занятия. Если Дариус когда-нибудь появится... Простите, Ваше Величество. Я подняла глаза, когда высокий парень с темными волосами, тщательно зачесанными назад, направился ко мне. Он остановился примерно в метре от меня и поклонился. Черт возьми, поклонился мне! Не делай так! Огрызнулась я, оглядываясь, чтобы посмотреть, заметил ли кто-нибудь. «Прошу прощения, Ваше Величество, я не имел в виду». «И так тоже меня не называй», — сказала я с раздражением, с отвращением разглядывая блестящий серебряный значок осел на его груди. «О, еще раз прошу прощения, Роксане, я не имел в виду». «И не называй меня так!» — практически прорычала я. «Что было с этими ребятами?» «Какую часть просто относись ко мне, как к любому другому, и не поднимай эту королевскую чушь, им было так трудно уяснить? Если они действительно думали, что Дарси и я были их правителями, то разве это не должно означать, что они сделают то, о чем мы их просили?» «Верно. Дарси?» «Тори». Я нахмурилась, глядя на него, думая о мыслях «иди к черту подальше от меня». Но он не уловил их, несмотря на крикливый шквал, происходящий в моей голове. Вероятно, значит, я не принадлежала ни к какому ордену телепатов. Тори. Наконец согласился он. Мы разговаривали 2 минуты, а он только нашел для меня чёртово имя. Сколько времени ему понадобится, чтобы добраться до сути? «Меня зовут Джастин Мастерс», — объявил он, и у меня сложилось впечатление, что это должно было что-то значить для меня. Но мой пустой взгляд побудил его продолжить. «Я выпускник, но моя семья преданно служила вашей, вплоть до сокрушительного падения вашей родословной. Просто хотел сказать, как глубоко я сожалею о трагедии, постигшей вашу семью». «Ох, что ж, спасибо. Я имею в виду, мы были младенцами, так что это не самая свежая рана. Но я ценю твои чувства. Это все? Я знала, что переступаю черту стервы, но последнее, что мне было нужно, это чтобы этот парень все еще стоял здесь, когда Дариус наконец-то бы прибыл. «Вообще-то нет. Я надеялся, что вы, возможно, согласитесь оказать мне честь сопровождать вас на танцы в эту пятницу». Спросил он, пристально глядя на меня и ожидая ответа. Я была так удивлена, что на мгновение могла только уставиться на него. Он был хорош собой, высок, хорошо сложен и чисто выбрит. В 2 словах, он выглядел как парень, которого твоя мама хотела бы, чтобы ты привела домой, а папа ласково бы называл сыном. Приятный, аккуратный покрой, совсем не в моем вкусе. Он также явно ничего не знал обо мне и щеголял с этим суперблестящим значком. Я заговорщицки наклонилась вперед и немного понизила голос. «Ты надеешься залезть ко мне в штаны, Джастин?» — поддразнила я. Жар, наполнивший его щеки при моем предложении, был более чем достаточным подтверждением моей оценки его. И отрывистый ответ, наполненный такими словами, как «сопровождение», «приличие» и «обязанность защищать», побудил меня прервать его. «Я просто дразню тебя, Джастин», — сказала я успокаивающе. «Но, честно говоря, не думаю, что мы бы очень хорошо подошли для свидания. Может быть, тебе стоит посмотреть, свободна ли Джеральдина? Если она поправится к пятнице, я знаю, что она с удовольствием пойдет на танцы. И у меня такое чувство, что у вас двоих много общего». К его чести, Джастин, казалось, не расстроился из-за моего отказа и даже не удивился. Он просто поблагодарил меня за потраченное время и извинился, еще раз поклонившись. Я покачала головой и снова сосредоточилась на своей сольной тренировке, одним глазом следя за входом, пока ждала своего неохотного наставника. Я посмотрела на часы. Несколько раз. Была уже половина шестого. В этот момент он не просто опоздал, он заставил меня ждать 37 минут. И как бы мне не хотелось думать, что, возможно, он просто забыл или не умел следить за временем, я знала лучше. Он не собирался приходить. И это поставило меня в тупик. Конечно, я могла бы просто посчитать это благословением, поблагодарить все силы, которые работали в мою пользу, чтобы избавить меня от часовой пытки в его обществе и оставить все как есть. Но если бы я это сделала, то знала, что услышу об этом от профессора Пира. Она хотела, чтобы я поработала над своими навыками и сказала ему, чтобы он обучал меня. И хотя я была той, кто действительно пришел, я знала, что буду и той, кто возьмет на себя вину за отсутствие урока, если он не состоится. Я раздраженно вздохнула и поднялась на ноги, быстро пересекая огненную арену, в то время как другие практикующие студенты следили за моими движениями, своими всегда настороженными взглядами. Любопытные ублюдки. Без сомнения, завтра все будут говорить о том, что Дариус бросил меня, если оставлю все как есть. Но это было не то, что я собиралась пустить на мельницу слухов. Нет. Пришло время этому ленивому титулованному мудаку попробовать мой огонь на вкус. Я быстро пересекла территорию огня, не давая никому шанса задержать меня во время моего путешествия. На ходу я черпала свою силу, укрепляя ментальные щиты в меру своих возможностей. На случай, если случайно наткнусь на кого-нибудь из отряда Маргарет. Все у меня внутри сжалось при мысли о противостоянии с Дариусом. Кто знал, как он это воспримет? Но я не собиралась просто смиряться с тем, что меня подставили. Если бы я бросила ему вызов по этому поводу, а он категорически отказался, то у профессора Пира не было бы другого выбора, кроме как назначить мне другого преподавателя. На что я, кстати, очень надеялась. И есть только один способ выяснить это. Я начала подниматься по каменным ступеням, которые спиралью проходили через середину дома Игнис, игнорируя коридоры, ведущие на различные жилые этажи, и направляясь в общественную комнату. Несколько человек с любопытством посмотрели на меня, когда я ворвалась с раздражением на лице, как с нагрудным значком. К счастью, никого из моих постоянных мучителей, похоже, не было, и я использовала свой импульс, чтобы подтолкнуть себя к группе из трех девушек, которых не знала. Их глаза расширились, когда я остановилась перед ними, и мне стало интересно, знают ли они, кто я такая. Возвращение наследниц Вега, безусловно, оказало достаточное влияние, чтобы наши имена распространились по массам. Но я была недостаточно тщеславна, чтобы поверить, что моя слава предшествовала мне. Дариуса, однако, знали все. «Привет», — сказала я, не добавляя в свой тон достаточно сладости, чтобы казаться милой и дружелюбной. «Ну уже ладно». «Я ищу Дариуса. Его здесь не было недавно?» «Сегодня нет», — медленно ответила одна из них. Ее глаза сузились, когда она пыталась понять, почему я хотела это знать. Я отвернулась от них с раздражением. «Он может быть где угодно, где я должна была его искать?» «Он в своей комнате», — предложил парень с дивана рядом со мной. Он был достаточно крупным и достаточно страстным, чтобы быть оборотнем, но я не была уверена, какого рода. «Не расскажешь поподробнее, приятель?» — спросила я со вздохом. «Это большое здание?» Он приподнял бровь в ответ на мой тон, Затем закатил глаза, решив не обращать на это внимания. «Верхний этаж. До самого конца коридора. Лучшая комната в доме». «Конечно, это так», — пробормотала я. «Спасибо». Я отвернулась от него и направилась прямо к лестнице, пока мой гнев все еще кипел в крови, а нервы оставались крепкими. Это вполне могло быть ужасной идеей, но я уже не собиралась отступать сейчас. Я поднялась на верхнюю площадку лестницы и прошла весь путь по коридору. Рядом с дверью его спальни было широко распахнуто окно длиной в пол, и я подавила желание закрыть его, глядя на головокружительный обрыв внизу. Оно выглядело как идеальное место, чтобы бросить кого-то, кто потревожил тебя без приглашения. И мне просто оставалось надеяться, что Дариусу не придет в голову та же идея. Глухой звук тяжелого баса донесся до меня через дверь в комнату Дариуса, и я стиснула зубы, узнав одну из своих любимых песен. «Спасибо, что испортил мне все, придурок». Успокоив дыхание, я подняла руку и постучала в дверь. «Открыто», — позвал Дариус небрежным тоном, явно ожидая кого-то из своих друзей. «Входи». Я колебалась, застигнутая врасплох дружелюбным тоном и задаваясь вопросом, какого черта позволяю себе вторгаться в его личное пространство. Но сейчас я была здесь. Я постучала в эту чертову дверь, так что уже не могла отступить. Кроме того, что было худшим, что он мог сделать? Я собралась с духом и толкнула дверь. Меня встретило огромное пространство, по крайней мере в 4 раза больше моей собственной комнаты, которая ни в коей мере не была маленькой. На самом деле, я бы, наверное, зашла так далеко, что назвала бы это скорее пентхаусом, чем общежитием. У него была кровать королевских размеров, которая стояла под широкими желтыми и оранжевыми окнами с видом на территорию огня за ними. Справа был даже диван, достаточно большой, чтобы вместить 4 человек, сидевших под огромным телевизором, висевшим на стене. Помимо экстравагантных размеров, самой привлекательной вещью в комнате был выбор ярких украшений. Все, что могло быть, было сделано из золота и не выглядело фальшивым. Столбики кровати, журнальный столик, прикроватные тумбочки и дверцы шкафа были сильно позолочены. В том числе будильник, рамки для картин, подставки, даже маленькое мусорное ведро. И все это, казалось, было из чистого золота. В ногах его кровати стоял сундук с поднятой крышкой, открывающий тот факт, что он был наполовину заполнен золотыми монетами и драгоценными камнями, размером с чертовы яйца. Еще одно такое же сокровище было разбросано по его кровати, где он сейчас лежал, окруженный всем этим и смотревший на меня так, как будто у меня только что выросла 2-я голова. На нем была только пара джинс, и на секунду я не могла не уставиться на крепкие мышцы, обрамлявшие его грудь. Но мое внимание снова быстро привлекло сокровище. «Какого черта тебе нужно?» Дариус зарычал, подталкивая себя в сидячее положение, чтобы бросить на меня весь свой хмурый взгляд. «У тебя пиратский фетиш или что-то в этом роде?» — выпалила я, в замешательстве разглядывая монеты и золото. «Что?» — спросил он. Его хмурый взгляд каким-то образом бросил вызов законам физики и нашел способ углубиться. «Ну, ты полуголый, в постели, полный монет». «Так что либо ты что-то с ними делаешь, либо кладешь их куда-то, пока полностью одет, либо я пропустила памятку о твоем зачислении в новый флот капитана Сильвера». Прошла минута молчания, пока его пристальный взгляд скользил по мне. «Ты действительно ничего не знаешь, не так ли?» — спросил он. «О том, какой орден восстанавливает силу из золота». «О!» Я снова нахмурилась, глядя на монеты, пока обдумывала это. «Значит, ты из пиратского ордена? Ты превращаешься в одноногого мужчину с повязкой на глазу, жаждущего рома и домашнего попугая?» Дариус смотрел на меня несколько долгих секунд, и я начала задаваться вопросом, не собирается ли он просто улыбнуться, когда заговорит снова. «Какого черта ты делаешь в моей комнате?» — потребовал он. «А как ты думаешь, почему я здесь?» Я мгновенно сдержалась. Он прекрасно знал, что у него была назначена встреча со мной для нашего занятия. И на этот раз я ни за что не позволю какому-то дерьмовому оправданию насчет котенка сорваться с его губ. Единственная возможная причина, по которой я могу представить, что ты настолько глупа, чтобы ворваться сюда, заключается в том, что ты наконец поняла, кто действительно заслуживает того, чтобы править солярией. И в таком случае, я полагаю, ты собираешься низко поклониться и восславить меня и других наследников, как своих королей. Сказал он. Небрежный тон его голоса. Возможно, предполагал, что он действительно думал, что я могу быть здесь по этой причине. Продолжай мечтать. Пробормотала я. «Я здесь, потому что ты пропустил еще одно из наших репетиторских занятий, о которых, я уверена, ты знаешь». «И что, если это так?» Спросил он, внезапно поднимаясь на ноги и посылая небольшой каскад монет на пол. «Что ты будешь с этим делать? Заставишь меня подчиниться твоей воле?» Я вздернула подбородок, собрав все остатки своего гнева. «Приходи и проведи урок, как ты и обещал», — твердо потребовала я. Дариус подошел ближе, и разница в нашем росте стала болезненно очевидной, когда он возвышался надо мной, и я была вынуждена посмотреть на него снизу вверх. «Нет», — выдохнул он. Его тело напряглось, что я практически чувствовала это. «Если хочешь, чтобы я тебя тренировал, придется заставить меня». «Если ты действительно одна из нашего вида, то тебе нужно быстро усвоить, что фейри берут то, что хотят. И единственное, что для нас важно, — это власть. Так что если хочешь, чтобы я что-то для тебя сделал, придется заставить». Я прикусила язык от желания начать обзывать его и напомнить ему, что он уже согласился на это. И ответила ледяным тоном. «Сколькими стихиями ты владеешь, Дариус?» — спросила я. «Двумя? Не так ли?» Я позволила намеку повиснуть между нами и почти почувствовала его ненависть ко мне и к тому, кем была, когда она закипала внутри него. «Двух более чем достаточно», — прямо ответил он. «Да, но иметь все четыре должно быть лучше. Боже, какого черта я попалась на эту удочку?» Я только хотела, чтобы он помог мне, у меня никогда не было намерения тыкать его своим потенциалом. Черт возьми, я даже никогда особо не задумывалась о своем потенциале. Но теперь это звучало так, будто я бросала ему вызов за трон, которым, как я утверждала, не была заинтересована. «Я высший хищник. Мой вид не создан для того, чтобы подчиняться чьим-либо приказам. Это записано в моем ДНК — властвовать над тобой. Я никогда не смог бы склониться, независимо от того, насколько могущественной ты можешь быть». Прорычал он, явно читая между строк, которые я не собиралась писать. «Откуда ты можешь это знать? Ты даже не знаешь, из какого я ордена. Может быть, я нахожусь выше в пищевой цепочке, чем ты думаешь?» Прорычала я. Я понятия не имела, что побудило меня вступить с ним в этот спор, но теперь, когда я вступила в него, я чувствовала, что у меня нет возможности повернуть назад. Дариус фыркнул от смеха, проходя мимо меня в дверях, останавливаясь прямо в моем личном пространстве, чтобы я оказалась лицом к лицу с рельефными мышцами его обнаженной груди. Исходящего от него запаха было достаточно, чтобы заставить меня прикусить губу. Он был одновременно металлическим и животным. Легкий привкус дыма, кедра и чего-то совершенно его. «Никто не стоит выше в пищевой цепочке, чем я, Рокси». Промурлыкал он, положив руки по обе стороны от моей головы и прижимая меня к двери. Я проглотила комок в горле, когда запрокинула голову, чтобы посмотреть на него. Мое сердце колотилось от страха и возбуждения от его близости. Я прижала ладони к двери позади себя, фиксируя их на месте, на случай, если у них возникнут какие-либо идеи о том, чтобы дотянуться до зверя передо мной. Потому что, несмотря на то, что Дариус Акрукс был полным и абсолютным мудаком, который поставил своей миссией превратить мою жизнь в сущий ад, он все еще был моим точным идеалом искушения. Так близко к нему я чувствовала себя наркоманом, сидящим перед зажженной трубкой и просто надеясь, что дым не ударит мне в лицо, прежде чем я полностью сдамся. Мой пристальный взгляд блуждал по его чертам, когда расстояние между нами сократилось до миллиметров. Жар между нами нарастал, искры энергии освещали мою кожу плотской потребностью, которую я была уверена мог удовлетворить только он, но отказывалась признавать этот факт. «К какому ордену ты принадлежишь?» Я вздохнула, удивляясь, почему никогда не спрашивала раньше. Он всегда вел себя со мной как монстр, так что я догадалась, что мне никогда и не требовались доказательства того, какова была его натура. Но когда я стояла перед ним, мне стало казаться, что приход сюда был ужасной ошибкой. Взгляд его глаз говорил, что он может просто проглотить меня целиком, и у меня возникало ощущение, что это не было пустым обещанием. «Я покажу тебе свой, если ты покажешь мне свой». Насмешливо ответил он, и на мгновение я могла бы поклясться, что его глаза изменились. Они выглядели золотистыми, зрачки превратились в щелочки рептилии, прежде чем он моргнул, и темно-коричневый свет вернулся. Возможно, мне это показалось, но я так не думала. «Но я еще не знаю свой орден», — сказала я. «Профессор Орион считает, что взросление в мире смертных подавило наши способности». Дариус пристально посмотрел на меня, как будто искал ложь, и я сопротивлялась желанию попытаться вжаться в дверь, к которой он меня прижимал. Он внезапно отступил назад и расстегнул пряжку ремня, прежде чем расстегнуть и джинсы. «Что ты делаешь?» Я ахнула. Мой взгляд был прикован к его движениям, когда он сбросил штаны, боксеры и все такое, и я внимательно осматривала каждый его дюйм. «Когда ты перестанешь трахать меня глазами, я покажу тебе то, что ты так отчаянно хочешь узнать». Насмешливо ответил он, и я снова подняла взгляд на его лицо, бросив на него хмурый взгляд. «Люди не склонны вытряхивать свое барахло посреди разговора», — съязвила я. «Так что если ты не хотел, чтобы я засматривалась на маленького Дариуса, тогда тебе не следовало втягивать его в нашу дискуссию». Дариус издал смешок, и на полсекунды мне показалось, что мы не питаем вечной ненависти друг к другу. Он снова наклонился ко мне, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить зрительный контакт, когда его обнаженное бесподобное тело придвинулось так близко, что я едва могла дышать. «Если ты снова придешь в мою комнату без приглашения, то лучше бы это было, потому что ты готова поклониться нам или умолять меня перегнуть тебя через изголовье кровати и заставить выкрикивать мое имя». Промурлыкал он, и полная уверенность, с которой он это сказал, заставила мое предательское либидо взбеситься. Я прикусила язык, чтобы ответить, не желая, чтобы он знал, какой эффект он оказал на мое тело, когда я прижалась спиной к двери, защищаясь. К счастью, движение было мимолетным, и мне удалось сохранить свой незаинтересованный хмурый вид. Дариус внезапно отвернулся от меня, а затем с разбегу выпрыгнул из открытого окна рядом с нами. Я ахнула от удивления, мое сердце подпрыгнуло, когда я бросилась вперед, чтобы посмотреть, что произошло. Не более 2 секунд Дариус свободно падал с высоты 10-го этажа, прежде чем его тело с неожиданной легкостью изменилось, и огромный золотой дракон вырвался из тюрьмы его плоти, как будто он был там все это время. Мой рот открылся от шока, когда я уставилась на великолепного зверя из легенд, и Дариус сделал несколько взмахов своими мощными крыльями по спирали, поднявшись к облакам. Каждая из его чешуек мерцала в свете заходящего солнца, как миллион драгоценных камней. Тонкая перепонка его крыльев пропускала сквозь себя мягкое оранжевое свечение, когда он резко накренился, пересекая ландшафт огненной территории с большей грацией, чем это было возможно для такого огромного зверя. Как будто этого зрелища было недостаточно, чтобы заставить мое сердце биться быстрее. а мое желание к нему вырасти в 10 раз. Он издал мощный рев, от которого содрогнулась вся стеклянная конструкция дома Игнис. За ним последовал взрыв драконьего огня, настолько мощного, что тот согрел кожу моих щек, несмотря на огромное расстояние между нами. Мой пристальный взгляд был прикован к небу, когда он пронесся по нему. Я обнаружила, что отчаянно хочу присоединиться к нему в облаках. Я задавалась вопросом, есть ли хоть какой-то шанс, что когда мой орден раскроется, мне будет даровано благословение крыльев. Полет сквозь облака казался по-своему прекрасным видом свободы. Я знала, что если бы могла испытать это хотя бы раз, то смогла бы умереть, прожив полноценную жизнь. Я стояла, наблюдая за Дариусом в его драконьей форме намного дольше, чем было необходимо, но ничего не могла с собой поделать. Он был прекрасен, великолепен, царь среди зверей. Однако он был прав, когда сказал, что мы не найдем ничего, что могло бы укротить эту ненависть между нами. Само существование меня и Дарси угрожало его положению монарха этого царства, и я поняла с одного взгляда на его измененную форму, что такое существо, как он, никогда не будет приручено. Он был силой, жаром и войной, заключенными в одном существе. Он будет сражаться до смерти, чтобы сохранить то, что принадлежит ему. И пока мы оставались в этой академии, мы были угрозой. Но впервые с тех пор, как я приехала сюда, наблюдение за тем, как он парит в небесах, что-то пробудило во мне. Это было похоже на первобытную боль — принять вызов, который он бросил. Я не хотела ни его трона, ни его королевства, но я хотела от него кое-что другое. Я хотела его уважения. И с этим знанием я поняла, что никогда не преклонюсь перед ним. Так что, если он был полон решимости увидеть, как я склонюсь, ему придется попытаться заставить меня сломаться».